Ачарья Варе Парам Пуджапат Шрила Кришнадас Кираш Госвами Чиран Его Шичитани Чаритамрити Мадья Лили, 2 глава. Описывается очень глубинная Гамбира Лила вкратце во 2 главе здесь. В сжатой форме. В глубоком смирении Махапрабху скорбит Шри Кришна Драупади. Этот стих Махапрабху произносит в глубоком смирении. Без служения к Шри Кришне. Все чувства должны служить Кришне. Все органы чувств должны, осязание, обоняние, слух, вкус, все они должны быть направлены. То есть сколько есть разных качеств у Кришны, все мои чувства должны познать, пить нектар качеств Кришны. Мы вчера уже обсуждали эту шлоку. Махапрабху настроение садака дает всем наставления по своей милости, всем садакам, своим личным примером. Он, находясь в этой глубокой разлуке, и санчари бхавы переполняют его. Мы постараемся. Постараемся узнать об этих настроениях, которые Махапрабху проявлял в этой Гамбира Лиле, глубинной Гамбире Лиле. Махапрабху, что он чувствовал, что он переживал? Он произносил эти шлоки и слушал также шлоки, и он уходил, погружался в них так, что забывал, где находится. Он погружался в океан. В каждых этих шлоках у них есть океаны настроений спрятаны. Махапрабху поэтому погружался в них. Ни один мудрец не сможет понять эти шлоки. Нет ни у кого такого шакти. Потому что там настроение, там не просто знания философские. Там настроение. Это Махапрабху погруженный так в Гамбира Лиле. Совершал шраван, киртан. Это великая удача наша, что он даровал нам. У кого принять прибежище? Мы люди ничтожные, очень слабые. Как они могут обрести способность насладиться этими настроениями? Мы говорили о том, что Праламба Раса Махапрабху наслаждался Дивьонмад Лилой, вершиной Праламба Расы, тем настроением, которое переживал Радхарани, это богатство Радхарани, разлук. Махапрабху наслаждался этим богатством, и принял это настроение, поэтому Анита. Это Махапрабху и Радха Кришна вместе. И Махапрабху, это крайне изумительно, как он наслаждался этим настроением. Мы уже об этом говорили раньше. Это собственное сокровище сердца Радхарани. Поэтому это ли он называется Сугамбир, или очень глубинный. Никто, внешний человек не сможет понять все эти настроения. Но Махапрабху это сам Кришна и Радха. Оно эти настроения. Есть только одно средство, как понять. Слушать от чистых преданных, таких как Кришна Кавирадж Госвами Пад. Слушать его слова. Он описал Гамбиру Лилу. И в ней это, он описал трансцендентную ее природу. которые обычно люди не могут понять. Шла Кавидаш Гусвами Пад. Он был изумительным знатоком шастр, также возвышеннейшим преданным, по милости Махапрабху и Нитьянанда Девы. По беспричинной милости он смог это сделать, передать эту милость. Также в Вьяса-шакти получил. В шакти Ясадеве. Без вьякта шакти невозможно писать. И мы говорили уже, что Вриндаван Дас Такур — это Ясадева. И он Кришна, Вриндаван Дас Такур — это Вьясадева. Но он не писал так подробно антилилу, как Кришнадас Кавирадж Госвами. Кришнадас Кавирадж получил милость Нитьянанда Прабху. Что нужно описать эту сугамбира лилу, эту сокровеннейшую лилу Махапрабху в Пури, разлуку. Поэтому для этого Кавирадж Госвами Пад получил Вьяса Дева Шакти, чтобы это написать. И также получил благословение всех вайшнавов, чтобы эти лилы он смог передать через слова. Сам написал он, получив наставление, я вайшнав, я исполняю его. Следуя наставлению вайшнавов, по их милости я смог описать эту лилу. Госвами, Рагхунат Дас Госвами дал мне это наставление, и он это от самого Мадана Гопала наставление он получил, Кришнадас Кавирадж. Это трансцендентная мудрость. Это не материальное просто поэтическое искусство. Это трансцендентная асева. По милости Рагхунат Дас Госвами Чарана он получил. Рагхунат Дас Госвами находился рядом с Махапрабху и все это записал в блокнотике, эти лилы. И потом он передал это Кришнадас Госвами Пад. Он был Шикшигуру Кришнадас Кавирадж. Все эти лилы он написал Кришнадас Кавираджу, Кавирадж Госвами Пад. Он так по парампаре это передалось. И он записал. То, что я слышал из уст Рагхунатхи Дас и других преданных, я излагаю здесь, читание Чаритамриты. Так говорит Кришнадас Кавирадж Госвами. Читание лила. Самый драгоценный камень сей читания лила — это Гамбира лила. Там, в обществе Сарупа Дамодара, каждое мгновение Махапрабху переживал разные настроения, разные лилы проходили в его сердце. И он даровал Махапрабху это знание о своих лилах, дал Рагхунатхи Дасу, а Рагхунат Дас передал Гавиршиндасу Кавирадж Кавирадж Госвами. И Кришнадас Кавирадж, этот драгоценный камень, лил читание Махапрабху, я получил от преданных и передаю дальше. Расика Бхавук, Вайшнав, они передают нам. Это очень важно для садака, чтобы помочь его шаване, киртане. Необходима жизнь, необходима садак. Как Махапрабху здесь говорит. Мои чувства должны служить Господу, поклоняться им. Должно быть направлено только на Него. Кришна Свамипад. По милости Махапрабху. Когда он начал Гамбира Лилу описывать. По милости Махапрабху ему раскрылась эта лила. Здесь он в сжатой форме во второй главе Мадхи Лилы описал ее всю. Мы говорили об этом, что Махапрабху в настроении разлуки Шримати Радхарани. Он оставил еду и сон. Днем и ночью погружен в разлуку. Всю ночь он взывал, молился и плакал в обществе Сарупа Дамодара Рамананда, которые не могли найти успокоения, переживали за него. Дживы, когда спят, они в тамагуне и раджагуне, но преданные нет. Преданные во сне видят лилу. Сейчас Господь. Они наслаждаются встречей с Господом во сне, как Радхарани говорит. Кидодине матаво мандире мо, се папа судакаро тато дупа дело. Аз, амар ходи мука тарасване тато сука дело. Саки ачар бриа, дуди мухани типай, тобу хамо пия дур дитена патай. Сите крони пья гири сир ба, Борисар сатр пья гури атна. Бидда пути кухи сунамура нари, Суджана ка дукха дива садуи тари. Эйджинны ту. Земни дукха рожди е гора темни ананда. Ананда вас. Однажды Махапрабху спал, и ему приснилась Кришна Раса Лила во сне. Самая драгоценная лила — это Раса Лила. Как гопи танцует по круге, а в середине Радха и Кришна. Радха Раджендра Нанда. Махапрабху видел эту лилу, приснил, что он во Вриндаване, около Кришны. И как однажды ему приснилось Махапрабху, что Кришна рядом, и он начал к нему приближаться, Кришна все уходил дальше и дальше. С тем снова сон закончился, он проснулся. И Прабху очень сильно печалился. И он отправился к Алокананду. Он не мог получить Джаганнат Даршан перед Радхаятрой, поэтому отправился в Алакананду, чтобы получить Даршан Алланатхи. Он не мог переживать разлуку. Он каждый день получал Даршан Джаганнат. Если он не получал Даршан, он не мог без этого жить. Он от Загуру Стамбы стоял, с Гаруда Стамбы каждый день. Издалека, чтобы мог стоять на ногах, чтобы получить поддержку Гаруды. И чтобы он мог удержаться от того, чтобы побежать туда. И он смотрел на Джаганатху, как Враджендранандана. Субхадра он не видел. И Баладабхадра он не видел. Видел Кришну, Враджендранандана, который с флейтой у своих губ, которого корона на голове с павлиньим пером. Так погружен был Махапрабху. Как Кришна Кавираджа все это смог трансцендентным образом описать. Однажды женщина пришла, не могла увидеть Джаганатха. И она забралась на Махапрабху, наступила ему на плечи, чтобы увидеть Джаганатха. Это женщина. Говинда сказал, что ты сделаешь, женщина? Слезай. Затем эта женщина предложила поклон Махапрабху. Махапрабху сказал, он сказал, у меня какое желание у тебя сильно увидеть Джаганатху. Если кто-то... О, ты очень удачливая женщина. Если ты так хочешь получить даршу. Это моя милость, что ты свои стопы поставила на меня. Я отблагодарил. Три состояния Махапрабху. Внутреннее сознание терялся просто без чувств. Дальше пограничное состояние. Это называется замешательство и бодрствование. Три состояния Махапрабху находился. В внутреннем состоянии, в сознании, пограничном и внешнем. Он получал даршан Джаганат. У него было настроение, о, ты куда-то отправился, на Курукшетру из Вриндавана, я приехала к тебе, чтобы тебя увидеть. То есть он видел Субхадру, если он думал, о, это здесь же Курукшетра, вот она здесь, ты оставил врач, я тоже оставил врач, приехала сюда к тебе. Из его глаз текли потоки воды, слез, как Ганга. Я ничего не видел. Все. Днем и ночью так был погружен Махапрабху. И во сне тоже. Сам отдыхал. Он всегда видел в храме Джаганатхи, он видел Раджендранандана с флейтой. А иногда он видел, что это Джаганат на Курукшетре. Сам обращал внимание на Субхадру. На Баладе ночью в обществе Сарупа Дамодара Рамананда он переживал разные настроения, разлуки Радхара. И иногда Махапрабху погружался в полное замешательство, где он находится, забывал, пролап. Он все свои чувства, уши, глаза, нос, Здесь описано, как он все свои чувства отдал разлуке с Господом, погрузил. Махапрабху терял ощущение, где он находится. И Сарубда Мадара Рамананда, Лалита и Вишак пытались успокоить, как они успокаивали Радхарани, когда она была в Радже, также они успокаивали Махапрабху, когда он был в разлуке. Раптуратно харайя таргун сморья махапрабху сантапидихал рай сурупир кончхари охе аха хари хари. Они иногда падал, они ловили его на свои на руки, чтобы он не ударился. Он за... Кришна говорил. Ему казалось, что Кришна рядом. Итак, все эти лилы изумительным образом записал Кришнадас со слов Рагхунатха Дас. Итак, в разлуке все чувства были погружены в разлуку. Что Махапрабху говорит? Говорит, слушай, Сваруп Дамодар, Рарамананда. Мой ум во Вриндаване, в разлуке с Кришной. Что это за йоги? Есть Ниранджан Атмак Упасак, это Адвайта Вади, Майя Вади и Бхакта, Кришна Бхакта, Анураги Бхакта. Есть Махайоги, то есть два вида Махайоги. И вот Бхакта Махайоги, он все свои чувства погружает в разлук и в Шаван Кирта, как Радхарани. Когда гопи приходит с Ямуны на дом, рыдает в разлуке с Кришной. Она Маха-йогини, потому что она, ее ум не блуждает на одной сосредоточении. Все чувства. Это Маха-йогини, это Радхарани. Все ее чувства. На одну цель направлена, служение Кришне. Она видит облако, и ее глаза смотрят и думают, что это Кришна. Она думает. Она видит облако и смотрит на это облако. И она ничего, в разлуке с Кришной ничего не ест, на Махе-йогини. Это во Вриндаване Пурварага, это настроение. А потом, это только начало было и разлуки. Махапрабху слышал об этом в Камбире. Махапрабху говорит, о подруга, дайте мне мантру, чтобы я стал йогини. Буду командалу носить, стану йогини. Буду ходить из страны в страну. И буду спрашивать у всех, где мой прананатх. в Мадхуре или буду от дома к дому ходить. Я буду как йогини ходить, как нищая, в рваной одежде с командалой, спрашивать, где мой пранонат. Госаки говорят, Радхарани, ты кто, кто ты? Не забывай, ты же Радхарани. И она говорит, вот Гопакумар, Кришна, вот теперь великий царь стал. Тебя не пустят к нему. Они не смогут меня отвергнуть, потому что я йогини, будет большой грех. Но в ушах будут серьги, будут как йогини. Какой-то будет знак йогический на руке. Побреюсь на лысо. Украшу тело пеплом. И так пойду. В одежде буду медитировать. Преданные, которые испытывают глубокую разлуку с Кришной, не может находиться на месте. Говорят, о, Кришна, Кришна, где ты, где ты? Если у кого-то есть Кришна, Анурага Кришна, он будет засветить Кришну нам. Если кто-то видит его и слышит святые имена от него, он все изумляются им, таким преданным. Махапрабху говорит, Сабуру Брамадару. То есть он все внутри это переживает. Махапрабху говорит, я как йогини буду ходить повсюду. Это санчари бхав. Ман-йоги. Отправлюсь в Вриндаван, как йог. Махапрабху говорит, пойду отправлюсь в места игр Кришны. Йоги, которые ни с кем не общаются, у них в ушах такие деревянные серьги. Но Махапрабху не о таких йоги говорит, он говорит о других йогах, которые отправляются в Кришна-лилу и слушают, украшают свои уши серьгами из звука Кришна-катхи, Кришна-лилы. Очень сильное желание встретить, обрести Кришну, его тянет его сердце, его на руке. То есть Махарадж объясняет, что это за одежда йога. А на руке у него его жажда, брахманические признаки. এই মহাপ্রভু মন যোগী কি চর্চা করতেন? ব্যাস্তকাদি যোগীগণ কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন ভাগবতের দেব লীলাগণ তার দেব ব্রজ লীলাগণ ভাগবত শাস্ত্রগণে পড়িয়াছে বর্ণনে Эй, хочет, Махапрабху говорит, что он хочет стать йогом. Ман йоги. Отправлюсь во Вриндаван, и все 10 чувств будут мои служить. Все они во Вриндаване. Когда я стану таким йогом, чтобы все чувства отправились во Вриндаван? Как сам йог, он не собирает пожертвования, его ученики собирают пожертвования. А кто это ученики? Это чувства. Глаза будут сверстать. Как гопи наслаждаются качествами Кришны, так и мои чувства будут, мои чувства ученики будут собирать бикшу пожертвования. Что? Даршан, звук, аромат, вкус, форма, прикосновение Господа, они будут соприкасаться с качествами Кришны. Я буду, как йог, принимать эту бикшу, жить ей, этой бикшу, тем, что принесут мои чувства соприкосновения с Кришной. Так, в разлуке с Кришной. Такого состояния ума и чувств Махапрабху, Кришна скажет, по милости Махапрабху, описал это. Это изумительно. Махапрабху говорил что-то, бормотал, а потом терял сознание. Потом он немножко отдыхал, Махапрабху, они укладывали его в Амананда Сарупа-дамодар. Они прикладывали много усилий, чтобы успокоить. И Говинда тоже хотел, чтобы Махапрабху поспал, но Махапрабху говорил: «О, Кришна, где мне Прананат?» Он плакал и терял сознание на какое-то время, не спал, а потом снова возвращался. Говинда, он видел это. Что происходит с Махапрабху? Что вы такое ему говорите, что ему так плохо? Такого гамбира ли? Глубокое или суровое? А затем они один раз пришел к Говинда, Махапрабху нет. Потом что случилось? Куда он делся? Говинды все преданные забегали. У них там несколько стен было. Три двери было, стены. Смотрит, Махапрабху нигде нет. В первом внутреннем дворе нет. Второй в дворе нет. Куда Махапрабху делся? То есть там было три помещения, одно вокруг другого. Три стены было от Махапрабху отделял от внешнего. И Махапрабху пропадал. То, что ему Махапрабху так тянуло во Вриндаван. И Махапрабху сказал: у меня тело без ума, мой ум ушел в Вриндаван. А поэтому его тело, а он потом сказал, тело мое само пошло туда же, куда его ум. Если мой ум ушел в Вриндаван, как тело может остаться без него? Тело туда же пошло. Они искали его повсюду и нашли его на берегу океана. Глаза были закатаны. Недвижимый. Из глаз текли слезы. Ничего нет. Очень длинный стал. Канте лайли новостарики сов. Сарто бира. И все спутники Господа заплакали. И начали, они знали, что идет, они начали петь киртан. Святое имя, и Махапрабху пробудился. Он немножко пришел в себя. После многого, долгого времени киртана, он начал немножко в тело его приходить в обычную форму. И преданный, он вернулся в чувство. Преданные успокоились, начали повторять «Хари Бол, Хари Бол». Это все, как это необычно, что тело, его тело меняло форму. Настроение Рахабхавы, он так наслаждался сладостью Кришны. Как таким настроением исключительным. Он наслаждался, так вот погружаясь в внутреннее сознание, он соприкасался с Кришной, ощущал его звук его голоса, запах его тела и совершал его форму и так далее, вдыхал аромат. И Кришнаская Раша как раз описывает, что с Махапрабху происходило благодаря этому. Он видел Сварупа Дамодара, Махапрабху сказал: «Сваруп, почему я здесь, на берегу океана? Что случилось? Откуда, как я сюда попал?» Сарупа начал молиться Махапрабху. Ты ушел из дома сам, здесь, сюда пришел. С Гамбиры. И они потом привели его в Гамбиру. А Сварупа Дамодара сказал, что как ты сюда попал, мы даже не знаем. Ты ушел из Гамбиры, пришел сюда. И Махапрабху сказал, что случилось? Он спросил Махапрабху, что случилось? Махапрабху сказал, я увидел Кришну рядом со мной. Я подошел к нему, а Кришна исчез. Он стал дальше, я подошел к нему снова, а он еще дальше стал. Я так бежал и бежал к нему, и потом он исчез. Такова Гамбира. Махапрабху. Вот этот стих означает, что все чувства должны служить Кришне. Как все чувства Махапрабху служили в разлуке Шри Кришне. О, Сваруп Дамодар. Что я смогу поделать? Махапрабху наслаждался этим, об этом говорится. Он наслаждался этими настроениями. Он описывает здесь это, как Махапрабху в полном замешательстве, его настроение. Он забывает, где он находится, что он находится. Сегодня у нас каждый год мы мы о Верачандре Прабху сегодня день. Кажется, явление Верачандры Прабху. Мы молимся его лосуступам. Сегодня Шри Чайтанья Чаритамрита. Мы на этом заканчиваем. Верачандра Прабху, это последователь Мадхавендра Пури. Как так? Внезапно я не успел перейти просто на эту тему. Что-то с Верачандра. Ну, правильно.